Ирина очень старалась. Она использовала все свое мастерство, накопленное и отточенное с сотнями самых разных клиентов, пьяных и трезвых, испуганных и слабых, неумелых и садистски изощренных, но ничего не получалось. Наконец Березин мягко отстранился от нее и встал. — Ты, наверное, устал, — неуверенно произнесла Ирина, боясь поднять на него глаза. Не нужно расстраиваться из-за этого, Сережа. У нас все получится. У нас с тобой ведь до сих пор все получалось, правда? И это получится. Он выключил телевизор, убрав дурацкие кривляющиеся рожи в обрамлении немыслимых причесок, и в комнате стало совсем темно. Он сел в кресло, с трудом различая силуэт Ирины в светлом шелке на темном фоне велюровой обивки дивана. «Ира, я должен объяснить тебе, вряд ли у нас что-нибудь получится. Ты очень хорошая, Ирочка, ты замечательная, добрая, но я не могу. Я все время помню о том, сколько мужчин пользовались твоим телом, сколько чужой спермы влито в твое нутро. Ты понимаешь меня?» «Да», — тихо ответила она, даже не пошевелившись. «Разве твоя жена была не такой? Это другое. Ты не обижайся, но ведь я любил ее. Я очень ее любил, когда женился на ней. А когда потом из нее стала вылезать всякая гадость, когда она начала пить, принимать таблетки, шляться по случайным и неслучайным мужикам, я все равно продолжал хотеть ее, потому что мое сердце помнило, как сильно я ее любил. В последнее время мы с ней не были близки. Ты это знаешь. Она совсем потеряла разум, почти ничего не соображала. Значит, ты никогда не сможешь любить меня. Ты никогда не простишь мне того, что я была проституткой. Ира, ну что ты говоришь? Причем тут простишь или не простишь? Ты ни в чем не виновата передо мной. Ты не сделала мне ничего плохого, совсем наоборот. Ты помогла мне и продолжаешь помогать. Ты ухаживаешь за мной, ведешь мой дом, принимаешь моих гостей. Ты моя жена, Ира. Мы с тобой это придумали, и с этим мы с тобой умрем. Этого мы уже не сможем изменить, и я не хочу это менять. Я хочу быть твоим мужем, видеть тебя каждый день, заботиться о тебе, есть твои замечательные пироги, хвастаться друзьям и журналистам, какая у меня потрясающая жена. Я хочу хвастаться тобой и гордиться тобой. Я хочу просыпаться и засыпать рядом с тобой. Но я не смогу сделать самого главного. Прости, Ира, я не смогу. Но почему? Почему, Сережа? Я тебе отвратительна? Я кажусь тебе грязной? Он молчал. Господи, ну что он мог ей сказать? Да, она казалась ему грязной. Да, он все время помнил о том, сколько раз ее лоно раскрывалось навстречу многочисленным мужчинам, чьих имен она не знала. Мужчинам пьяным и агрессивным, отвратительным и вонючим, глупым и гнусным. И одна только мысль об этом парализовала его. Единственная женщина на свете, к которой он испытывал такую необъяснимую и такую огромную нежность, казалась ему грязной и порченной, и его тело отчаянно сопротивлялось тому, чтобы войти в нее. «Я люблю тебя», неожиданно для себя самого произнес Березин. Он резко поднялся, не дожидаясь ответа Ирины, и ушел к себе. Он еще долго не мог уснуть и все прислушивался, ожидая услышать шаги Ирины, возвращающейся в свою комнату, но так и не дождался. Тело девятиклассницы Тани Григорьевой к моменту обнаружения пролежало в подвале дома на Котельнической набережной месяца полтора-два. Родителей нельзя было приводить опознавать останки. Смотреть на это без содрогания не мог никто. Хорошо, что рядом нашлась сумка, в которой лежали надписанные тетради Тани и ее записная книжка. Девочка находилась в розыске по заявлению родителей с конца октября. Юра Коротков тяжело переносил вид разлагающихся трупов, а если это были трупы детей и подростков, он впадал в транс и начинал плохо соображать. Но сегодня выхода у него не было. Нужно делом заниматься, а не слезы лить, потому что к месту обнаружения трупа он выехал в составе дежурной группы в 3 часа ночи, и перекладывать свою работу было не на кого.